Вчера я продиктовал разрешение человеку произнести слова, фактически определяющие смену эпох. Я есть. И я пришел. С этого момента можно считать, что время преображения человечества приобрело совсем другое звучание из-за важнейшего события, когда люди узнали от меня о том, что есть человек, который может называться спасителем, пророком, и которого я назначил, предварительно выбрав, быть мессией и представителем Создателя на земле. Но самое главное заключается в том, что человек этот уже не просто человек, даже имеющий знания мои и дары мои, а человек, в котором я, Создатель, материализовался непосредственно сам, чтобы вдохнуть в слова мои уже реальные действия и принять на себя всю ответственность за происходящее на земле. Я уже дал вам много знаний и продолжаю давать их, и в этом есть проявление моей заботы, моей любви к вам, детям моим, в каждом из которых есть моя частица, есть отражение вечности. Я прошу вас запомнить, что вы не только часть меня как Создателя, вы еще и часть отражения космоса со всей его сложной многоуровневой структурой, гармонией и балансом сил. Вы сами по себе есть повторение космоса, есть многоуровневые энергетические системы, сбалансированные изначально и несущие память предыдущих воплощений, имеющие две ДНК, одна из которых отражает материальный мир, а другая есть отражение волновых процессов, полевых структур тонких миров. Вот почему я все время говорю о необходимости познания себя. Познание себя открывает вам возможность познания внешнего мира. По канону космоса познание большого возможно только через познание малого. Познайте себя. Познайте свою сложную энергетическую полевую структуру. Познайте свой многоуровневый мир, сбалансированный и подготовленный высшими божественными силами для пребывания, работы, вечности. Познавая себя, свою многовариантность, вы поймете свое место в космосе, но прежде всего вы поймете свои возможности управления собой, своим внутренним миром, как подобием, как голограммой великого космоса. За время урбанизации вы потеряли связь со своим внутренним космосом, потеряли информацию о вибрационном внутреннем балансе и все время пытаетесь на базе точных наук объяснить или найти пути управления отдельными частями своего многоуровневого энергетического организма. Путь этот оказался порочным, и века примитивного, инвазивного и неинвазивного методов лечения отдельных частей организма, изучения микрокосмоса по частям, ни к чему хорошему не привели. Даже наоборот, отбросили далеко назад процесс познания себя. Нельзя изучать свой внутренний мир, нельзя изучать микрокосмос человека по частям. Это сбалансированная энергетическая система, которую необходимо познавать во взаимосвязи со всеми полями и вибрациями, понимая и принимая причинно-следственную связь и взаимоотношения всех уровней частиц этого внутреннего мира. Вот почему человечество, несмотря на успехи точных наук, не смогло подняться до уровня управления не только материальным миром, но и собственным микрокосмосом, телом. Оттого я так подробно описал вам, что же такое чувство любви, необходимое не только в вашем материальном мире, но и во всех тонких мирах внутреннего и внешнего космоса. Мир чувств, ваш мир, почти идеален для пребывания в нем, для совершенствования себя, когда при должном старании вы можете даже за короткое время жизни на Земле достичь знаний и энергетического духовного могущества, сопоставимого разве что с могуществом высших божественных сил. Конечно, это все в духе, конечно, в тонких мирах. Однако платформа этого великого постижения находится в физическом мире, в физическом теле. Вдумайтесь в эти слова. Ведь я сам, ваш Создатель, говорю о том, что вы, находясь в материальном, физическом мире, многомерны. Вы есть семь миров материи разного вибрационного уровня, начиная от низких вибраций физического мира до самых высоких вибраций мира Духа, высшего Я, уже моего уровня тонких миров. Главное, вы должны понять, что такое многоуровневое состояние возможно только на Земле, только в этом материальном мире, где палитра красок чувств самая насыщенная, где все семь цветов радуги космоса дают тот великий белый свет любви, который есть здесь. Ловите мгновение любви и гармонии. Оно, конечно, повторится, но уже в следующем вашем воплощении. После квантового перехода, который начнется через некоторое время, я специально не называю дату, чтобы не пугать людей преждевременно, материальный мир приобретет другое звучание. Энергия космоса поднимет этот мир на другой, более высокий уровень вибрации, сделав его более совершенным и полупрозрачным, но без эмоциональных полей, без полей чувств первого уровня плотной материи. В этом отношении вы – счастливые люди, ведь вы еще находитесь в энергетическом поле физического мира, когда есть возможность окунуться в мир контрастов, понять этот мир, уходящий уровень эволюции человека. Поверьте мне, что нет в моих словах ностальгии. Человечество просто не смогло полностью использовать возможности плотной энергии физического мира. И все только от того, что вместо познания себя, о необходимости которого говорили все пророки, включая Христа, человечество потратило века только на изучение материи, на изучение окружающего мира, отвергнув связь миров и смысл предназначения человека. Квантовый переход фактически есть мое, высших божественных сил, вмешательство в ваш мир и перевод вас или возвращение вас на рельсы эволюционного процесса вечности. Поймите, я делаю все для вашего спасения. И то, что сейчас происходит с вами, те знания, которые я передаю вам, и мой выбор человека, предназначенного быть спасителем мира, есть звенья одной цепи, есть путь, предназначенный вам. Вам уготовано место в вечности, в великом космосе, и нельзя нарушать эту гармонию порядка. Вам нужно только принять этот мир и познать себя как часть этого мира. Познавайте себя. Еще есть время. Через знания мои. Дарите друг другу любовь и дарите любовь окружающему миру. И помните, что только в гармонии человек обретает свое предназначение. Только в гармонии двух начал – инь и ян – достигается совершенство человека, и не столько в поле низких вибраций, сколько в тонких мирах высоких вибраций. Подчиняясь единому ритму космического пространства, вы познаете себя и познаете глубину миров.